Бессилие и гнев. Мой муж вылезает из хижины и велит мне идти домой и ждать его там. Через некоторое время он появляется с Джеймсом и его другом. Вокруг уже полно зевак. Мое сердце колотится, я не знаю, чего ждать. Муж в ярости. Указывая на друга Джеймса, он во всеуслышание спрашивает, спала ли я с этим парнем. Он хочет знать это сейчас. Я сгораю от стыда и в то же время охвачена гневом. Он берет на себя роль судьи и даже не замечает, что выглядит просто смешно. «Нет!» — кричу я ему. «Ты сошел с ума!» Прежде чем я успеваю сказать что-то еще, получаю пощечину. В ярости швыряю ему в лицо пачку сигарет. Он замахивается своей метательной дубинкой рунгу, но прежде чем успевает пустить ее в ход, парни и ветеринар хватают его. Они держат его. Возмущенно что-то говорят. Они просят его уйти в лес, пока разум не прояснится. Наконец Лкеттинга берет свои копья и уходит. Я иду домой. Я не хочу никого видеть. Лкеттинга исчезает на 2 дня, а я не выхожу из дома. Я не могу уехать, потому что никто здесь не станет мне помогать, даже за деньги. Весь день я слушаю немецкую музыку или читаю стихи, которые помогают мне собраться с мыслями. Я пишу письмо домой, как вдруг появляется муж. Он выключает музыку и спрашивает, что это за песни в доме и откуда у меня эта кассета. Спокойно отвечаю, что она была у меня всегда. Он и этому не верит. Затем он замечает письмо, я должна прочитать его. Но когда я делаю это, он сомневается, что я правильно передала ему содержание. Поэтому требует порвать и сжечь письмо. Он не говорит ни слова о Напирае, как будто ее не существует. Он более-менее спокоен, поэтому я стараюсь его не раздражать. В конце концов, я должна помириться с ним, если хочу выбраться отсюда. Дни проходят спокойно, так как друг Джеймса больше не живет в Барселоне. От Джеймса я узнала, что он переехал к родственникам. Магазин по-прежнему закрыт, и через 2 недели у нас заканчивается еда. Я хочу поехать в Марлоу, но муж запрещает. Он говорит, что другие женщины питаются только молоком и мясом, и им этого хватает. Я продолжаю заводить разговоры о Мамбасе. Если мы переберемся туда, моя семья меня обязательно поддержит. Здесь больше денег нет. Мы всегда можем вернуться, если дело не пойдет. Когда однажды Джеймс заявляет, что собирается уехать из Барселоны, чтобы поискать работу, Лкеттинга наконец спрашивает, чем мы могли бы заниматься в Мамбасе. Он понемногу сдается. Я со своей стороны тоже прикладываю к этому все усилия. Я уничтожаю кассету и книги. Я больше не пишу писем. Я занимаюсь с ним любовью, хотя мне этого не хочется. У меня единственная цель — уехать отсюда с Напирае. Я мечтаю открыть хороший магазин Масаи с большим количеством сувениров. Для поездки в Мамбасу мы могли бы продать сомалийцам наш магазин со всем, что в нем есть. Даже меблировка квартиры принесет деньги, так как кровати, стулья и столы нужны всем. Кроме того, можно напоследок организовать дискотеку, чтобы заработать денег и заодно попрощаться с людьми. Джеймс мог бы присоединиться к нам и помочь организовать бизнес. Я говорю об этом снова и снова, пытаясь скрыть нетерпение. Мой муж не должен заметить, насколько важно для меня его согласие. Наконец он заявляет, «Каринна, мы можем отправиться в Мамбасу через 2-3 месяца». Я интересуюсь, зачем так долго ждать? Затем, что к этому времени Напирае исполнится год, ее больше не нужно будет кормить грудью, и она сможет остаться с матерью. Вот к чему он клонит. Я спокойно говорю, что уеду отсюда только с Напирае. Мне нужна моя дочь, иначе работа не доставит мне никакого удовольствия. Джеймс меня поддерживает. Он говорит, что будет заботиться о Напирае. И если мы хотим поехать, это надо делать сейчас, так как через 3 месяца у него церемония обрезания. В честь этого события будет устроен большой праздник, и Джеймс станет воином, а Лкеттинга — старейшиной. Торжество продлится несколько дней, после чего Джеймс будет продолжительное время находиться только с новообрезанными мужчинами. Мы советуемся и принимаем решение уехать не позднее, чем через 3 недели. 4 июня мне исполняется 30, и я хочу отпраздновать юбилей в Момбасе. Теперь я живу мыслью о том дне, когда мы покинем Барселону. Поскольку сейчас начало месяца, мы хотим устроить дискотеку как можно скорее. В последний раз мы отправляемся в Маралал, чтобы закупить пиво и прочие напитки. В Маралале мой муж хочет, чтобы я позвонила в Швейцарию и узнала, сможет ли мама выслать нам денег. Я делаю вид, что звоню, затем говорю, что все в порядке. Как только мы будем в Момбасе, я позвоню еще раз. Дискотека снова проходит успешно. Я договорилась с Лукетингой, что мы вместе произнесем прощальную речь в полночь, так как люди не знают, что мы уезжаем. Однако через некоторое время мой муж куда-то ускользает. Когда приходит время, я прошу ветеринара перевести мою речь на суахили для рабочих и на язык масаи для местных. Джеймс выключает музыку, и все в изумлении замолкает. Я нервно стою посреди комнаты и прошу минуту внимания. Во-первых, извиняюсь за отсутствие мужа, затем, с сожалением, сообщаю, что это наша последняя дискотека и что через 2 недели мы покидаем Барселону, чтобы начать новый бизнес в Момбасе. Мы не можем больше здесь жить, поскольку наша машина обходится нам слишком дорого. Мое здоровье и здоровье дочери тоже постоянно в опасности. Я хотела бы поблагодарить всех за доброе к нам отношение и пожелать всем удачи в строительстве новой школы. Не успеваю я закончить свою речь, как все приходят в сильное волнение и начинают говорить одновременно. Даже шериф расстроен, он говорит, что теперь, когда я так хорошо вписалась в здешнюю жизнь, я не могу просто так уехать. Жителям будет не хватать нас и нашего магазина. Мы внесли в жизнь каждого из присутствующих столько разнообразия, не говоря уже о помощи с машиной. Тронутая этими словами, я прошу снова включить музыку, чтобы вернуть веселье. Среди суматохи рядом со мной оказывается молодой сомалиец. Он тоже сожалеет о нашем решении. Он всегда восхищался тем, что я сделала. Я приглашаю его выпить содовой и, пользуясь случаем, предлагаю приобрести оставшийся в магазине товар. Он тут же соглашается. Когда я проведу инвентаризацию, он заплатит мне полную закупочную стоимость. Он купит даже весы, которые стоят огромных денег. Затем мы беседуем с ветеринаром. Для него наш отъезд тоже новость. Однако он меня хорошо понимает. Он надеется, что в Момбасе Лукетинга придет в себя. Наверное, ветеринар единственный, кто понимает истинную причину отъезда. Мы заканчиваем праздник в 2 часа ночи, но Лукетинги все нет. Я спешу в хижину, чтобы забрать напирай. Мой муж сидит и разговаривает с матерью. На вопрос, почему его не было, он отвечает, что это не его вечеринка, потому что это не он, а я хочу уехать. Я не спорю. Решаю переночевать здесь. У меня мелькает мысль, что, может быть, это моя последняя ночь в Барселоне. При первой возможности я рассказываю Лукетинге о нашей сделке с сомалийцем. Сначала он злится и заносчиво заявляет, что не будет вести с ним переговоров. Так что инвентаризацию мы проводим вместе с Джеймсом. Сомалиец просит, чтобы товар ему привезли через 2 дня, чтобы он смог расплатиться сразу за все. Стоимость одних только весов составляет 1/3 от общей суммы. У нашего дома продолжают появляться люди, которые хотят что-то купить. Все уже забронировано вплоть до последней чашки. 20 числа я хочу получить деньги, а утром на следующий день каждый может забрать свой товар, таков договор. К сомалийцу я еду с мужем. Он торгуется из-за каждого шиллинга. Когда я приношу весы, он их тут же забирает. Он хочет взять их с собой в Момбасу. Лукетинга не желает понимать, что они нам больше не нужны, в то время как кто-то другой сможет ими пользоваться. Нет, весы поедут с нами. Меня бесит, что мы теряем из-за них кучу денег. Но я молчу. Больше никаких споров перед отъездом. У нас еще есть целая неделя до 21 мая. Дни проходят в ожидании, и мое внутреннее напряжение растет по мере приближения отъезда. Я не задержусь здесь ни на минуту. Приближается последняя ночь. Все несут деньги, а мы отдаем то, что нам уже не нужно. Машина полностью загружена. В доме остались только кровать с москитной сеткой, стол и стулья. Мать была с нами весь день и присматривала за Напирай. Она огорчена нашим отъездом. Ближе к вечеру в деревне у сомалийцев останавливается машина, и мой муж отправляется туда в надежде, что привезли Мира. Тем временем мы с Джеймсом составляем маршрут. Мы оба очень рады долгому путешествию, но волнуемся, ведь до южного побережья почти 1500 километров. Между тем у Кеттинги нет уже больше часа, я начинаю нервничать. Наконец он появляется, и по его лицу я сразу понимаю, что что-то не так. «Мы не можем уехать завтра», — объявляет он. «Конечно, он снова жует Мира, но на этот раз он серьезен как никогда. У меня внутри все закипает. Я спрашиваю, где он был так долго, и почему это мы не можем уехать завтра. Он смотрит на нас с Джеймсом мутными глазами и объясняет, что старейшины недовольны тем, что мы собираемся уехать без их благословения. Мы не можем так просто уехать». Я взволнованно спрашиваю, почему молитвенный обряд для нашей защиты не может быть проведен завтра утром. Джеймс говорит, что мы должны сварить пиво и зарезать 1-2 козы. Только когда старейшины в хорошем настроении, они готовы сказать нам «Энкай». Он согласен с Улкеттингой, что без благословения ехать нельзя. Я выхожу из себя, почему эти старейшины не предупредили об этом заранее. За 3 недели они уже знали, когда мы хотим уехать. Мы устроили вечеринку, продали все и упаковали оставшееся. Я не останусь ни на день дольше. Я поеду, даже если мне придется ехать одной с Напирай. Я злюсь, кричу и плачу, потому что понимаю, что этот сюрприз задержит нас еще как минимум на неделю, так как быстрее пиво сварить не получится. Улкеттинга, лениво жуя свою траву, заявляет, что не поведет машину. Джеймс уходит, чтобы посоветоваться с матерью. Я падаю на кровать и хочу умереть. В голове стучит одно — завтра. Поскольку я почти не сплю ночью, я совершенно измотана, когда рано утром появляются Джеймс с матерью. Опять идут бесконечные разговоры, но мне они неинтересны. И я упорно продолжаю паковать вещи. Опухшие глаза еле видят, вокруг уже полно народу, кто-то пришел забрать свои вещи, кто-то попрощаться. Я ни на кого не обращаю внимания. Джеймс подходит ко мне и говорит, что мать интересуется, действительно ли я сама поведу машину. «Да», — отвечаю я, призывая Напирай к себе. Мать долго молча смотрит на внучку и на меня. Потом она что-то говорит Джеймсу, и его лицо вмиг становится светлым и радостным. Он сообщает мне, что мать собирается привести 3 старейшин из Барсалоя, чтобы благословить нас, как положено. Она не хочет, чтобы мы уезжали без благословения, потому что уверена, что мы видимся в последний раз. Я с благодарностью прошу Джеймса перевести для нее, что где бы я ни была, я позабочусь о ней.